Глава 10. Вот странная женская натура. Живу вместе с ней уже 28 лет, а до сих пор не смогла познать всю глубину собственной логики. Засыпая в одной кровати с красивым мужчиной, который сделал мне хорошо, а еще вроде как супруг, я готовилась к приставаниям. Думала, что в ночи советник не выдержит и пойдет жертвой ведьмовской красоты. Уже заготовила обличительную речь и собиралась сыграть оскорбленную невинность. Не потому, что действительно оскорблена. Чисто в воспитательных целях из-за сговора с драконом за моей спиной. Ну и нельзя так сразу нарушать собственные принципы и установки, даже если очень хочется, после божественного массажа. В общем, я была готова к скандалу, но... Лорд Трен не только не пристал, но и сделал все возможное, чтобы уберечь мою честь. Точнее, натянул посередине кровати силовую сеть, не дав даже случайно скатиться на его сторону. В итоге я обиделась. Сильно. Вот что за мужчина, а? Сначала чуть не сосватал дракону, затем сам делал непристойные комплименты, после отмассировал до подгибающихся пальчиков. И что я получила в результате? Абсолютно спокойную и сладкую ночь. Нет, это хорошо, что ничего не было. Я сама на этом настаивала и планировала после всего красиво уйти на свои болота, но... Взыграла женская логика, от которой я теперь страдала. Хотелось поругаться, но как бы не из-за чего. Муж исполнил все мои пожелания в точности, как просила. Лишнего себе не позволил. Так еще и на завтрак дождался, накормив невероятно вкусными брускетами со сливочным мягким сыром, соленой рыбкой и нежным яйцом. И персиковым пирогом. И напоил ароматным чаем. Ведьма во мне жаждала скандала. А женщина таяла от удовольствия. Настроение чуть приподнялось, когда к нам присоединился хмурый дракон. В мою сторону он поглядывал с осуждением, вызывая насмешливую улыбку. «А ты думал, мой хороший, что буду молчать и покрывать твою наглую выходку?» «Нет уж, я хоть сильная и независимая, но если мужчина не понимает с первого раза, не гнушаюсь воспользоваться чужой помощью». «Как дела?» – нейтрально спросил лорд Трен, когда лорд Радкар налил себе кофе. «Все тихо», – в тон отозвался ящера, я напряглась. Вспомнила, как вчера муж отвлекал странными разговорами и массажем. Потом слышала звук шагов. Кажется, советник куда-то отлучался. А после остатки светлой магии во мне почувствовали всплеск силы. «Так...» «Твари прорвались, да?» — уточнила я, глядя на мужчин. «Вам не о чем беспокоиться, леди Велимира», — с честным видом заверил супруг. От этого я напряглась еще сильнее. Не люблю, когда меня успокаивают. В большинстве случаев это расшифровывается как... «Все плохо, но мы держимся». «Пострадавшие есть?» «Есть», – вздохнул управляющий, не выдержав хмурого выражения моего лица. «Но все живы», – тут же добавил лорд Трен, взглядом приказывая другу молчать. «Мы укрепили границу, больше это не повторится». «Уверены? Сколько нападений выдержит защита? Как часто ее придется обновлять? И кто еще пострадает из-за меня?» «У вас есть предложение?» прямо спросил советник, понимая, что я мягко на что-то намекаю. «Отпустите меня в вечные болота. Дайте самой разобраться с ведьмами. Я справлюсь». «Леди Велимира, вы ведь взрослая женщина», устало вздохнул супруг, откидываясь на спинку кресла. «Мы все обсудили, все проговорили. К чему сейчас снова это самопожертвование?» «Это закономерное желание расправы», не согласилась я, копируя его позу. «Я понимаю все ваши сомнения и доводы, но не хочу, чтобы из-за меня гибли невинные. Это неправильно. Родители с детства втолковывали о долге аристократов и нашем участии в противостоянии теневикам. В данный момент у меня есть и силы, и возможности дать отпор». «Про силу слишком громко сказано», – многозначительно протянул советник. «Но вы ведь не откажете в нескольких уроках, дорогой супруге? Если вам не жалко себя, подумайте о брате и племяннице. Если не жалко и их, то пощадите мужа. Император оторвет мне голову, если вы пострадаете». «Значит, мы сделаем все быстро, тихо и без внимания правителя». «Нет», – отрицательно покачал головой супруг, разжигая с новой силой желание поскандалить. Конючить не стала, спорить тоже. Некоторое время посидела в обществе мужчин, а затем распрощалась и вернулась в спальню. Там меня ждала тетрадка с записями и новые теории. Лорд Трен пришел через час. Все-таки умный мужик, этого не отнять. Дал время перебеситься и успокоиться, а теперь явился поговорить. Я как раз заканчивала третью схему плетения чар для извлечения проклятия, показательно игнорируя супруга. Он не спешил нарушать тишину, терпеливо ожидая, когда я соизволю обратить на него внимание. Дорисовав последние силовые узлы, отложила карандаш и повернулась к советнику. «Говорят, месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным», – проговорил он. «В этом есть разумное зерно. Но как же сложно дойти до правильного состояния. Не сорваться, не совершить глупость, не подвергнуть риску чужие жизни». «К чему вы клоните, лорд?» «Я понимаю ваше желание убить новую Верховную. Пожалуй, понимаю лучше многих. В моей жизни тоже было существо, которое я страстно желал уничтожить. Отомстить за отнятое и заставить страдать. У меня ушли годы, прежде чем красная пелена спала с глаз, и я смог мыслить рационально. Еще столько же ушло на смирение и осознание собственной глупости. Частичной глупости». «Милорд, я не понимаю», – призналась я, поворачиваясь к магу всем корпусом и внимательно рассматривая притягательное лицо. «Вряд ли эта история дошла до вечных болот, поэтому расскажу короткую версию. Когда-то я был сильным магом света, участвовал во всех столкновениях с теневиками и возглавлял лучшую сотню императора. Но все изменилось в один миг. Мало кто знает, как я на самом деле потерял силу. Мы специально утаили это от общественности, не желая всплеска страха и ненависти людей к нелюдям. Сильнейший светлый маг империи выгорел, защищая родину», — писали газеты, выставляя меня жертвой и героем. «Молодой выскочка растратил всю силу», — парировали желтые страницы, насмехаясь над потерей. Истина была куда непригляднее. «Мою силу выпили, леди Велимира». «Как?» – нахмурилась я. «Обряд ведьм?» С этими словами я покосилась на собственные записи, зачеркнутые и перечеркнутые множество раз. «Сильф. Вы знаете, что они полностью состоят из магии. В их жилах вместо крови течет чистая энергия. В критической ситуации, при большой потере сил, сильфы могут выпивать чужую магию, поглощают ее словно губка, оставляя после себя пустую оболочку. Так случилось со мной. Во время нападения теневиков я отправился к месту прорыва, чтобы уничтожить тварей. Там меня ждали. О том, что это была хитрая ловушка, удалось узнать много позже, а тогда я считал, что спасаю мальчика-сильфа, неизвестно как оказавшегося на пути тварей. Проклятое благородство. Умирающий сильф впился в меня, как пиявка, высасывая. Я даже не помню, как выбрался и вытащил с собой этого гаденыша. Но вытащил. И даже пытался простить. Однако постепенно всплывающие факты не давали полностью отпустить ситуацию. Мои предположения подтвердились, когда этот самый сильф явился в ваш замок вместе с ведьмой-предательницей». «Май», — понятливо кивнула я, вспоминая парня, которого видела перед взрывом. «Он учился в университете Ставрелия вместе с племяшкой и являлся ее куратором. Злата рассказывала, что лорд Трен не взлюбил парня и запрещал им общаться, но не понимала причины. А вот оно как». «Да, он самый. Сейчас, имея полное представление о многоходовом плане по уничтожению магов света, я ненавижу его еще сильнее. Хочу ли убить? Однозначно. Я мог бы броситься на его поиски, застать врасплох и уничтожить. Но у меня есть обязанности, и они заставляют отключать эмоции и включать голову. У вас они тоже есть, леди. Хотите помочь людям и защитить от теневиков? Закончите обряд по извлечению проклятия. Чем больше магов света обретут силу, тем выше наши шансы на победу в этой войне. А после я отправлюсь с вами и помогу избавиться от новой Верховной». «Вам никогда не говорили, что вы раздражительно логичны?» «Всегда считал это достоинством. Видимо, придется пересмотреть приоритеты». «Правильное решение», — усмехнулась в ответ, а затем встала и приблизилась к мужу. «Научите меня управлять светлым даром. Не знаю, когда и как смогу его вам передать, но обязательно сделаю это. Пока же хочу быть готова дать отпор. Враги не знают про эту маленькую оплошность. Так давайте сделаем ее нашим козырем». «Вы точно хотите этого? Помнится, когда я пытался обучить вашу племянницу, чуть не заработал проклятие». «Злата нежная и хрупкая девочка, не созданная для сражений. Я ведьма. Не сравнивайте нас». «Даже в мыслях не было. Вы похожи лишь внешне, но вот внутри». Взгляд мужчины гипнотизировал. Казалось, он проникает под кожу, горячей патокой растекаясь по телу. Почти осязаемый, отчего по мне скользили будоражащие мурашки, а дыхание учащалось. Лишь силой воли подавило желание облизать пересохшие губы. Я не понимала, что происходит. Откуда появилось это влечение к малознакомому магу с кучей темных тайн? В какой момент идея не допускать его до тела перестала казаться хорошей? И когда родилось желание узнать, каковы на вкус его губы? Насколько чуткими могут быть сильные тонкие пальцы? Наваждение какое-то. «Значит, договорились? Обучите меня?» произнесла слегка севшим голосом, поспешно отворачиваясь и отходя к окну. «Обучу. Но начинать нужно с малого, чтобы проверить, как отреагирует ваша темная магия. Насколько заполнился резерв со вчерашней ночи?» «Больше, чем наполовину». «Я поглощу треть. С остальным будем работать». «Массаж?» – спросила тихо и неохотно призналась. «Боюсь, после него от меня останется маленькое ленивое желе». «Тогда вместо массажа попробуем чуть иначе», – произнес маг и приблизился. Я чувствовала спиной тепло его тела. Пряный запах благовония окутал с головой, лаская обоняние. Прикрыв глаза, я ждала последующих действий лорда Трена. Знала, что что-то будет, и все равно вздрогнула, когда руки легли на плечи. Мягко погладили сквозь бархатную ткань платья. Сжали и отпустили, снова расслабляя напряженные мышцы. Горячее дыхание коснулось шеи. Я замерла, не понимая, что происходит и как себя вести в данной ситуации. Зато советник не сомневался, прикоснувшись губами к нежной коже за ухом. От этого я судорожно вздохнула, а затем почувствовала, как светлая магия рванула к своему хозяину. Она пробегала по телу теплыми потоками, ластилась, как котенок, была пластичной и послушной, более не причиняя боли ни мне, ни лорду. Кто ж знал, что для такой сладкой передачи стоило всего лишь расслабиться и получать удовольствие? Интересно, а какой будет передача сил во время... Нет, об этом даже думать не стоит. Нельзя, нельзя спать с собственным мужем, даже если очень хочется. Даже если он не такой мерзавец, каким казался вначале. Даже если от его прикосновений подгибаются коленки, а в груди разгорается пожар. Нет, и еще раз нет. Но хочется, да. Я не поняла, в какой момент поплыла окончательно. То ли лишение сил так повлияло, то ли близость соблазнительного мужчины. В себя пришла от легких поглаживаний, крепко прижимаясь к рельефному телу. «Что случилось?» – спросила хрипло, но отстраняться не спешила. «Небольшая побочка от передачи магии. Как вы себя чувствуете?» «Странно. Почти такой же бессильной, как и от массажа. Кстати, об этом», – произнесла нерешительно, неожиданно ощутив прилив смущения. «Это всегда будет так?» «Поглощение силы через физическое удовольствие?» Правильно понял мой вопрос лорд Трен. «Да, в такие моменты вы открыты для меня, что позволяет с легкостью пить силу». «А если вдруг магия воспротивится и перестанет откликаться на подобный метод?» «Не перестанет. В крайнем случае она захочет большего». «Что значит «большего»?» спросила тихо, хотя и так знала ответ. Знала, но ждала его от советника. Хотелось понять, как сам мужчина относится к этому. С одной стороны, передача силы была в его интересах, но с другой... Я же порицаемая в обществе ведьма. И кого обманываю? Лорд, который решился взять ведающую не просто любовницей, а законной женой, наверняка плюет на все условности. Да и после всего пережитого его едва ли волнует мнение света. Но это не отменяло личного отношения. Сегодня ночью он уже показал, что может быть сдержанным. Но комплимент же сделал. И массаж. Но приставать не стал. «Ох, темнейшая мать, дай мне силы нервов, чтобы не убить этого мужчину или не снасильничать его». Увы, узнать ответ мне не удалось. В спальню самым наглым и решительным образом постучали. Я даже не сомневалась в личности нарушителя нашего уединения. Противный ящер. «Ритан, у нас дела», – раздался ворчливый голос из-за двери, и я скорее почувствовала, нежели услышала, как проворачивается ручка. На принятие решения понадобилась доля секунды. Развернувшись в объятиях неожидающего этого мага, закинула руки ему на шею и прижалась всем телом. Мелькнула наглая мысль поцеловать дезориентированного мужчину, но тут же пропала. Я не хотела делать это напоказ. Вообще не любила демонстрацию чувств и отношений в обществе. Мне казалось это наигранным. Счастье предпочитает тишину. Уютные объятия у горящего камина. Нежные прикосновения ленивым утром. Поцелуи за закрытыми дверями, чтобы никто не мог помешать, если они вдруг перерастут в нечто большее. Сейчас хватило объятий и взгляда. Я смотрела на лорда Трена как на единственного и самого желанного мужчину. Вернее, хотела, чтобы так выглядело со стороны. Сначала подумала, что не справлюсь с задачей, но в этот миг пришло окончательное осознание. Он действительно желанен. Даже дракон, от чьей ауры все ведьмочки сходили с ума, не действовал на меня так. На миг возникла мысль, что лорд оттолкнет. Одно дело обниматься для передачи силы и совсем другое при друге, у которого имелись планы на одну конкретную ведьмочку. Но нет. Более того, советник обнял в ответ, мягко придерживая за талию. Очень кстати, а то коленки все еще помнили желание подогнуться. Глаза в глаза. Внимательно. Глубоко. Мужчина словно спрашивал. «Что ты творишь? Уверена ли в действиях? Не пожалеешь?» А я сама не знала ответа на эти вопросы, зато мне было очень уютно. «Ох, темнейшая мать, какое у тебя отвратительное чувство юмора! Из всех мужчин не только нашей империи, но и соседних земель ты свела меня именно с этим, самым неподходящим кандидатом для симпатии, хуже только драконы. Лорд Трен же настоящий аристократ, а в древних семьях с верностью и честью все строго. Я же поэтому напрашивалась любовницей, так проще всем». В случае обоюдного желания мы могли приятно провести время, а затем разбежаться. По итогу ведьма получала свободу, а лорд – чудесные воспоминания. Но нет, он решил обезопасить мою честь. Честь ведьмы, чтоб его. Да я давно лишилась невинности. Кажется, мне тогда было лет 18. Путешествуя с наставницей, мы остановились в трактире на перепутье дорог. Там же по стечению обстоятельств отдыхали боевые маги-практиканты. Вот один из них меня и привлек. Образ за время стерся из памяти, зато мне не забыть янтарные глаза, жадные губы и умелые ласки. Чего скрывать, это был лучший мужчина в моей жизни. После него я пыталась закрутить несколько романов, но все заканчивались так же быстро, как и начинались. «Так, Велимира, соберись, у тебя тут спектакль по отшиванию оборзевшего дракона». Нежно улыбнувшись лорду Трену, скосила хитрый взгляд на управляющего, а затем привстала на цыпочки и прикоснулась к гладко выбритой щеке. Как же вкусно от него пахнет. «Веля, соберись». «Спасибо, дорогой», – прощепетала я, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Это было очень приятно». «Не за что, дорогая», – хмыкнул в ответ супруг, а затем осторожно отстранился. «Составите нам компанию». «А куда?» – уточнила на всякий случай. «Проверить место, где твари пробились через границу. Мы там были, но ничего не нашли. Я надеялся, что ваша темная магия сможет засечь заклинание». «Буду готова через 10 минут». Советник кивнул, бросил в мою сторону короткий непонятный взгляд и направился к двери. А что подумал по этому поводу дракон, никто так и не узнал, потому что ящер был очень воспитанный.